Ветер от стены Леона привел нас к ограду Киконов, Исмару. Град мы разрушили, жителей всех истребили. Жен сохранивший и всяких сокровищ награбивши много, стали добычи делить мы, чтоб каждый мог взять свой участок. Яжно стоял, чтоб немедля стопою поспешную в бегство все обратились. Но добрый совет мой отвергли безумцы. Полные хмеля, они пировали на бреге песчаном, мелкого много скота и быков криворогих зарезов. Тою порою киконы из града бежавшие многих собрали, живших соседственно с ними в стране той киконов, сильных числом приобыкших сражаться с коней и не менее смелых, когда им и пешим в сражение вступать надлежало. Вдруг их явилось так много, как листьев древесных или ранних вешних цветов. И тогда же нам сделалось явно, что злую участь и бедствие многие нам приготовил Кранион. Сдвинувшись, начали бой мы вблизи кораблей быстроходных, острые копья, обитые медью, бросая друг друга. Покуда длилось утро, пока продолжал подыматься священный день, мы держались и их отбивали сильнейших, когда же Гелиус к позднему часу валов отпряжения склонился. В бег обратили киконы, осиленных ими Ахеен. С каждого я корабля по шести броненосцев отважных тут потерял. От судьбы и от смерти ушли остальные. Далее поплыли мы в сокрушении великом о милых мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти. Я ж не отвел кораблей легкоходных от брега, покуда три раза не был по имени назван из наших несчастных спутников, каждый погибший в бою и оставленный в поле.